На город спускались сумерки, промокашкой впитывая в себя дневной свет. Чем быстрее темнело, тем неудержимее росла в нем волна страха. Заслышав вдалеке завывание полицейской сирены, он вздрагивал всем телом. В каждом случайно брошенном на него взгляде ему чудилась угроза, и он спешил ниже опустить голову. Полиция, убийцы, бандиты из Бугенвилля — все эти люди ищут его, кому из них повезет первому. Наконец они миновали триумфальную арку ДХ и ступили под гостеприимные своды приюта Марсо. Социальные работники организовали для бомжей вечеринку с караоке. При виде оборванцев, оравших песни, разевая беззубые рты, Януш инстинктивно отступил к дверям. «Иди ты», — сказал он Шампуню, — «я тебя на улице подожду». Он дрожал крупной дрожью, хотя после двух часов быстрой ходьбы обильно вспотел. Укрывшись под аркой, ведущей ко входу в приют, он решил еще раз перечитать отчет о вскрытии. Но тут его внимание привлек негромкий шум. В нескольких метрах от него на земле сидел мужчина, тем тело не сразу его заметил. Януш прищурился и разглядел сидящего. Тот был одет в драный свитер и замызганные пижамные брюки. Рядом с ним стояли два пластиковых пакета. Лицо мужчины белело в сумерках, напоминая маску Пьеро. Только это был странный Пьеро, с подбитым глазом и огромным синяком на пухшей щеке. «Приступаем к трансформации!» — еле ворочи языком пробормотал он. Поднес губам бутыли серого пластика. «Стеклоочиститель!» — поразился Януш, тут же отогнал эту дикую мысль. «Наверняка в бутыли дешевое вино неизвестного ему сорта. Трансформируемся, мужик!» «Во что?» — автоматически спросил Януш. «Этот город насквозь прогнил», — продолжал тот, не слыша вопроса. «Он болен проказой. Каждый, кто здесь живет, зараженного грязью и вонью. Ты сам не замечаешь, как превращаешься в асфальт, выхлопной газ и резину для покрышек». Спорить против этого бреда Януш не собирался. Не было сил. Напротив, от усталости он утратил всякую способность к сопротивлению. Бомж вдруг предстал перед ним кем-то вроде оракула. Тиресия, каменных джунглей. Януш посмотрел на свои руки. Его кожа на глазах приобретала грязно-серый гудронный оттенок. Изо рта вырывались облачка двуокиси азота. «Здорово, деду!» На пороге приюта стоял Шампунь. Его приветствие повисло в воздухе. Деду намертво присосался к бутылке. «Ты его знаешь?» — спросил Януш. «Кто же не знает деду? Корчит в себя пророка!» Шампунь поднял голос. «А псих натуральный. У нас его боятся. Попробуй скажи, что он гонит пургу, а он тебе живо накидает». Януш вознес мысленную благодарность Шампуню своим появлением, развеявшему морок. Про странного типа в пижамных штанах уже забыл. Новости есть? «Нифига! Сгинул жестянка! Был да весь вышел. Жрать хочется!» Шампунь слегка разрумянился. В приюте он явно пил не только кофе. Януш тоже умирал от голода, но о том, чтобы сунуться в бесплатную столовку, не могло идти и речи. Словно прочитав его мысли, Шампунь объявил: «Сегодня ужинаем в ресторане». «Настоящим?» «Ну, почти». Через 10 минут они уж стояли на заднем дворе забегаловки, торговавшей фастфудом. Воняло прогорклым жиром. Шампунь первым сунул голову в контейнер с отбросами. Януш мутил. Тупичок ему напомнил внутренний двор дома, где вчера утром обливался дешевым вином. Ему казалось, что с этого дня жуткого боевого крещения миновала вечность. Шампунь появился с грудой объедков в пищевой пленке. «Кушать подано!» — со смехом провозгласил он. Принялся кидать Януш добытые сокровища, перечисляя помидорчики, хлебушек, сырок, ветчинка. Януш принимал подачку, раздираемый голодом и отвращением. «Только экологический чистый продукт!» — победно заключил Шампунь. Разорвав обертку на куске подтаявшего, быстро замороженного хлеба, Януш вонзился в него зубами. Желудок отозвался благодарным урчанием. Януш раздирал остальные обертки и жадно пожирал ветчину, сыр, маринованные огурцы. С каждым проглоченным куском его передергивало от сознания глубины собственного падения. Два взрослых человека сидят на корточках и грязными пальцами с урчанием едят то, от чего отказались другие. Крысы, борющиеся за выживание в городском лабиринте. Кока-колы! Шампунь протягивал ему пластиковый стакан со сломанной соломинкой. Януш схватил его и выпил залпом. В его жилы возвращала жизнь. В мускулы силы. «Где сегодня ночуем?» — задал он жизненно важный вопрос. «Тут надо подумать. В ночлежку нельзя. Там легавые кишмяки жадыщи. Это банда из Бугенвилля». Его тронула забота шампуня. Если только он не вынашивал план во сне перерезать ему горло. «Найдем местечко на природе, я такие знаю. Правда, сейчас февраль, социальщики по всему городу так шныряют, ну и полиции тоже. Не хотят, чтоб народ на улице ночевал. Если кто-то из наших даст дуба, им живонок стреляют». Перспектива ночевки под открытым небом пугала Януша. Он боялся нападения местных бандосов. «А в каком районе эти гады из Бугенвилля на меня напали, ты не помнишь? Вроде как в Ля Жольгет возле доков. А я что там забыл? А мне-то почем знать? Ты там больше всего в Эммаус всовался». «Эммаус!» Януш сообразил, что до сих пор не расспросил тех, кто должен был знать его лучше всего. Но сейчас уже слишком поздно. Его фотографии наверняка разослали по всем благотворительным общежитиям. И тут его осенила новая идея. Он порылся в карманах и нашел визитку, полученную от мужчины в поезде, проходившем через Биарриц. Даниэль Легуэн, компаньон Эммауса, 06-17-35-44-20. Тут есть где-нибудь телефон-автомат? Днем площадь напоминала африканский базар. Но в этот час здесь царила тишина. Уличные торговцы исчезли вместе со своими палатками. На витринах магазинчиков красовались железные шторы, землю усеивали птичьи перья, апельсиновая кожура, смятые бумажки в пятнах жира. В воздухе ощутимо веяло помойкой. Почти невидимые в темноте мимо тихо скользили призрачные фигуры. Женщины в чедрах, мужчины в куртках с надвинутыми на лоб капюшонами. «Шевелись давай!» — прикрикнул на Януша шампунь. «Мистраль поднимается!» Телефонная будка примостилась возле Триумфальной арки, в центре площади, скрытая парковыми соснами. Идеальный вариант. Шампунь вручил Янушу телефонную карту в обмен на купюру в 10 евро. «Пойду пополнить запасы», — объяснил лысый бомж, направляясь к еще открытой арабской ловчонке. Януш закрылся в будке и набрал номер Легуэна. Лишь оказавшись в укрытии, он понял, что под каким ветром стоял на улице. Сосны по соседству жалобно стонали. Стекла в кабине дребезжали. В щели врывалась леденящая сырость. «Алло, Даниэль Легуэн, это Виктор Януш, вы меня помните?» «Конечно, мы же виделись 2 дня назад в поезде из Биарица. Я хотел перед вами извиниться за свое тогдашнее поведение. У меня проблемы с памятью. Есть вещи, которых лучше забыть». Януш решил сменить тон. В чем, а в сострадании он не нуждался. «Напротив, я хочу все вспомнить. Мы с вами познакомились в общежитии Мауса в Марселе, верно? В общежитии «Красная вершина». Когда именно я там появился?» «Ты приехал в конце октября». «Я уже знал Марсель?» «Нет, ты вообще выглядел несколько не в себе». Я уж повысил голос. «Откуда я приехал?» «Этого ты нам не сказал». «Как я себя вел?» Теперь ему приходилось кричать, заглушая рев ветра. «Ты пробыл у нас 2 месяца. Работал на сортировке вещей в магазине, спал в общежитии. Производил впечатление серьезного и немногословного человека. Вне всякого сомнения образованного, хотя не чурался никакой работы. Поначалу ты вообще ничего о себе не помнил, но постепенно память к тебе вернулась. Вернее сказать, ты мысленно воссоздал собственную личность. Вспомнил свое имя. Виктор Януш. О своем прошлом не распространялся. Почему и каким образом приехал в Марсель, тоже не объяснял. Со мной были какие-нибудь проблемы?» «И да, и нет. В середине декабря ты начал подолгу пропадать на целые дни, иногда и ночевать не приходил. Я пил? Ну, трезвым ты редко возвращался. Януш подумал об убийстве Цветана Сокова. Оно произошло в середине декабря. Вы знаете, где именно я пропадал? Нет. А что я сказал, когда собирался уйти из общежития? Ничего. Эта драка случилась в конце декабря. Мы искали тебя в полиции, в жандармерии, а через 2 дня ты вообще как в воду канул. Я что-нибудь рассказывал об этой драке? Нет. Ни полицейским, ни нам. Молчал, как могила. Легуэн выразился яснее ясно. У Януша резко заболела голова, вспыхнула привычная боль за левой глазницей. Ветер снаружи бесновался, словно хотел снести телефонную будку. А чем я конкретно занимался в Эмаусе? Да я уж точно не помню. Ближе к концу оформлял нашу витрину. Работал в ателье по починке одежды, но наотрез отказался иметь дело с дисками и книгами. Никакого искусства, это ты сам заявил. Почему? Мне кажется, по-моему, у тебя были с этим связаны какие-то неприятные воспоминания. Неприятные? Возможно, ты раньше был художником, но это мое личное мнение. Януш закрыл глаза. Каждое услышанное слово отзывалось в голове новым взрывом боли. Он чувствовал, что почти приблизился к тому, кем он был до того, как стать Янушем. Но почему-то это приближение приносило ему муку. Художником это в каком смысле? В смысле, писал картины. Почему вы так думаете? Из твоей аллергии. Ты от огня бежал от любой картины, от любого альбома. Но я заметил, что в искусстве ты разбираешься. Пару раз ты употребил особые выражения, чисто профессиональные, причем автоматически. Информация заливала мозг мутной мазутной лужей. Ничего конкретного, только подспудный страх, душивший его и не дававший связно мыслить. «Вот как-то раз», — продолжал его собеседник, — «один из наших сотрудников сидел и листал иллюстрированный альбом по искусству. Ты его увидел, побелел как полотно, а потом ткнул пальцем в одну репродукцию и сквозь зубы прошипел: «Больше ни за что!» Этот случай я хорошо запомнил». «А вы не помните, что это была за картина?» «Автопортрет Курбе». «Если я и в самом деле был художником, вы не пытались выяснить, существуют ли работы, подписанные именем Януша?» «Нет, не пытался. Во-первых, некогда. Во-вторых, я подозревал, что эти картины, даже если они существуют, подписаны другим именем». Будка качалась под свирепыми порывами ветра. Стекла выбивали мелкую дрожь. Вдруг Януш понял. Легуэн знает. «До того, как стать Янушем, — подтвердил тот его догадку, — ты был другим человеком. Точно так же, как, перестав быть Янушем, ты превратился в мать Асафрера». «Откуда вам известно это имя?» «Ты назвал мне его в поезде». «И вы его запомнили?» «Попробовал я его забыть. Я то, что из Бордо, там по всем местным каналам день и ночь передают твою фотографию и фамилию». «Вы собираетесь меня выдать? Я даже не знаю, где ты находишься». «Вы же знали меня прежде», — застонал Яныш. «Неужели вы верите, что я в чем-то виноват, что я способен убить человека?» Легуэн ответил не сразу. Его спокойствие по сравнению с паникой, охватившей Януша, казалось невероятным. «Ничего я не могу тебе сказать, Виктор. И потом, кого я должен подозревать? Художника, которым ты был до приезда в Марсель? Молчаливого нищего, с которым я познакомился в Красной Вишине? Психиатра, которого я встретил в поезде? Единственное, что должен сделать, это пойти в полицию. Тебе надо лечиться. Врачи помогут тебе разобраться со всеми твоими многочисленными личинами. Вернуться к себе настоящему. И только это имеет значение. Один ты не справишься». Януш почувствовал приступ гнева. Легуэн был прав, но он не нуждался в его правоте. Он же открыл рот, чтобы дать ему отповедь, когда стена будки задрожала от удара. К лицу прижималось лицо шампуня. «Быстрее! Мистраль пришел! Если найдем где-нибудь спрятаться, околеем к чертовой матери!» «Это майор Мартено. Вам сейчас удобно разговаривать?» «Никаких проблем. Я на пути в Марсель». Анаис сидела за рулем гольфа, прижимая к уху трубку мобильного телефона. Было около 8 часов вечера. Она неслась по автостраде в сторону Тулузы. на скорости 220 км в час. Наплевав на радары, наплевав на жандармов, наплевав на Легаля, Диверса и всю их поганую клику. Я наконец-то получил результаты вскрытия. Патрик Бонфис и Сильви Робенблю убиты 16 февраля. В 9 часов утра, сегодня было уже 18, почти 8 вечера. И года не прошло, хмыкнула она. Возникли определенные трудности. Да ну! Мартино молчал. Она и поняла, что ведет себя по-детски. Офицер полиции вообще не обязан был ей звонить. Особенно теперь, когда руководство расследованием официально перешло к Морисе. Так что же выяснилось? Уже более спокойным тоном спросила она. Патологоанатом подтвердил все то, о чем мы и так догадывались. Патрик Бонфис и Сильвия Робен были убиты пулями калибра 12,7. Стреляли из винтовки Геката-2. «Мы можем установить оружие?» Снова молчание. Когда майор заговорил, чувствовалось, как тщательно он подбирает каждое слово. «Нет. По мнению экспертов, единственный вывод заключается в том, что владение оружием подобного рода требует известных навыков. Винтовки Геката зарегистрированы во Франции, однако в данном конкретном случае речь идет об оружии, приобретенном незаконным путем. Раны, ставшие причиной смерти. Почерк профессионала. И Патрик Бонфис, и Сили Рубен получили каждый по 3 пули. Одно в голову, одно в сердце, одно в область грудной клетки. Я навел справки. Даже в армии найдется немного снайперов, способных на такую точность стрельбы с учетом расстояния. Это существенно сужает круг подозреваемых, не так ли? Мартино не спешил с ответом. У военных не принято полоскать свое грязное белье на людях. Поэтому отчет о вскрытии поступил с таким опозданием. Нетрудно предположить, что вначале его с лупой в руках изучил целый батальон самых квалифицированных экспертов. Затем наверняка назначили специальную комиссию, поручив ей провести повторное вскрытие, обращая особое внимание на угол стрельбы и подробнейший анализ гильз. Анаис не отрывала взгляда от ленты шоссе. Тьму перед ней разрывали 4 пучка света, исходившие от фар ее автомобиля. Дрожащие белые полосы, словно помогавшие красть дорогу к ночи. Какие дополнительные выводы позволяет сделать отчет о вскрытии жертв? Да кое-какие позволяет. Она задала этот вопрос для проформы, не рассчитывая на содержательный ответ, но теперь ждала его, именно его, однако Мартино молчал. Так что там такое? На теле Патрика Бонфиса обнаружена странная рана. Убийцы изуродовали лицо трупа. Она и попыталась мысленно воспроизвести последовательность событий. Снайпер уложил на месте Патрика Бонфиса и его подругу, но промахнулся, стреляя в Матиаса Фрера, и вместе с сообщником бросился его преследовать. В это время на пляже появились рыбаки, обнаружившие тела погибших. Из чего вытекает, что у убийц просто не было возможности вернуться к убитым и изуродовать лицо Патрика? Она чуть изменила тактику. «Когда мы виделись в Гетаре, вы ничего мне про это не сказали. Тогда я и сам этого не знал. Разве вы не видели тело в морге?» «Видел, конечно». «И не заметили, что с лицом что-то не так?» «Не заметил». «По той простой причине, что с лицом все было так. Этой раны еще не было». «Я вас не понимаю. Рана была нанесена после поступления тела в морг. Вечером 16 февраля, когда мы с вами встречались, я об этом еще не знал». Она и сосредоточила внимание на дороге. «Если ее догадки верны, то это...» «Нет, не может быть, это чистое безумие. Вы хотите сказать, что вечером кто-то проник в институт судебной медицины и изуродовал лицо трупа?» «Именно это я и сказал». «Где расположен институт?» «В Рангее, близ Тулузы». «Каков характер раны?» Убийца вскрыл нос Бонфиса в продольном направлении и извлек носовую кость, а также четырехугольный хрящ носовой перегородки и хрящ крыла носа, то есть все твердые ткани, которые образуют форму носа. Анаис не отрывала ноги от педали газа. Скорость помогала ей оставаться предельно сосредоточенной. В горле пересохло. Глаза горели, но мозг действовал на все 100. Промедление с составлением отчета о вскрытии не имело ничего общего с проведением повторной экспертизы, осуществленной военными. Почему вы решили, что дело рук того же убийцы? Кого же еще? Зачем они пошли на такой риск? Зачем мыть кости? Не знаю. На мой взгляд, это охотники. Они вернулись за трофеями. За трофеями? Во время Второй мировой американские солдаты отрезали убитых японцев уши и вырывали зубы. А из бедренных и берцовых костей мастерили ножики для разрезания бумаги. Майор проговорил все это быстро. Складывалось впечатление, что он одновременно напуган и восхищен дерзостью преступников. В котором часу произошло это вмешательство? Около 20:00. Тела увезли из клиники Байоны ровно в 5:00, значит, только доставили в Рангей. Судя по всему, морг у них никем не охраняется. Она иссилилась, но не могла поверить, чтобы люди, способные поразить мишень с расстояния в 0,5 километра, даже больше, то есть настоящие профессионалы, пошли бы на подобный риск ради пары косточек, трофеи, как бы не так. Кому было известно, что тела переправляются в морг в Рангее? Всем. Там расположен единственный в области институт судебной медицины, в котором часу предполагалось начать вскрытие. Сразу после доставки тел. Не представляю, как злоумышленникам удалось проникнуть туда незамеченными. Какими инструментами они воспользовались? По мнению патологоанатома, охотничьим ножом с зазубренным стальным лезвием. Вы допросили персонал? Бартоно разозлился. А чем, по-вашему, мы занимаемся последние 3 дня? Мы весь морг прочесали частым гребнем. Обнаружили массу органических микрочастиц. Но для подобного места их присутствие неудивительно. Мы проделали все анализы, досконально изучили каждый образец. Ни одного постороннего отпечатка, ни одного волоска, не принадлежавшего трупу или кому-то из сотрудников. Эти люди — призраки. А почему решили позвонить мне? Потому что я вам доверяю. А ваше начальство в курсе того, что вы мне звоните? Нет. Ни мое непосредственное начальство, ни судья из Байоны. Об этом не знает даже следственный судья, назначенный по делу об убийстве Филиппа Дюрюи. Легаль? Он с вами связывался? Сегодня днем. Но Морисе пока не звонил. Она и улыбнулась. У нее появился союзник. Спасибо. Не за что. Давай договоримся. Тот узнает что-то новое и звонит другому. И наоборот. Идет. Она нажала отбой. Перед глазами все так же бежали световые полосы, рваные, дрожащие. Они производили на нее гипнотический эффект, словно ей показывали стереоскопический фильм, составленный из беспорядочных, случайным образом смонтированных между собой кадров. Но в этой мешанине образов все время мелькала одна и та же картина, одна и та же декорация, бойня, расчлененные тела и лужи крови на белом кафельном полу. На этой бойне убивали людей.